королевстве Темперлен, что означает «королевство виноградных косточек», жил однажды король, глупее которого свет не видал. И был у этого короля садовник по имени Корнакю, веселый и хитрый малый. Все бы ничего, да одно вот плохо. Женился глупый король на умной красавице из соседнего королевства. А у глупого короля как на подбор и слуги глупые, и кони глупые, и собаки глупые. И вот от всей этой глупости молодая красавица-королева заскучала, потом захворала, а потом и совсем стала плоха. Не ест, не пьет, не смеется, того и гляди, умрет от скуки. Всполошился глупый король. Что делать? Как жену вылечить? Созвал ученых-докторов на совет. Но у него и доктора были глупые. Никто ничего придумать не мог. По счастью, нашелся один лекарь, забредший из соседнего королевства. Осмотрел он королеву и сказал: она умирает от скуки, ваше величество. Надо ее рассмешить, а больше ей ничто не поможет. И вот стал глупый король со своими глупыми советниками думать, как им королеву рассмешить. Думали, думали, и ничего, кроме глупостей, придумать не могли. Но глупость только тогда смешна, когда ее умный придумает. А у глупца все глупости скучные. Чего только король со своими советниками не придумывали, а красавица-королева даже не улыбнулась. От огорчения пошел король по саду прогуляться и встретил там садовника Корнакю. Ходит Корнакю веселый, розы поливает, песенку поет, а жена его, хохотушка Жоржетта, смотрит на него из окошка своего маленького домика и хохочет, заливается. Рассердился глупый король: как ты смеешь веселиться, когда у меня в королевстве такая печаль и скука? Не смей песни петь и жене запрети смеяться. Я к тебе вечером сам приду, посмотрю, как ты мой приказ исполнил. Я вас отучу хохотать. Ладно же, подумал веселый Корнакю, посмотрим еще, кто над кем посмеется. Но вслух сказал: слушаюсь, ваше величество, и почтительно поклонился. Вечером собрался Корнакю со своей женой ужинать, поставил Жоржетта горшок с супом на огонек, но не успел суп закипеть, видит Корнакю, идет к их домику сам король. «Спрячься куда-нибудь и молчи!» — крикнул Корнакю жене. А сам быстро залил огонь в очаге, поставил горшок с супом посреди комнаты, схватил кнут и принялся нахлёстывать горшок изо всех сил. Вошел король в домик Корнакю и остановился. Что такое? Стоит посреди комнаты горшок, а садовник Корнакю хлещет его кнутом и приговаривает: только тот, кто не глуп, без огня сварит суп. Спрашивает его король: ты что делаешь? А Корнакю поклонился королю и отвечает: извините, ваше величество, хотел я вас угостить, да жена куда-то ушла. Вот и приходится варить суп самому. «Да как же ты его варишь без огня?» – удивился король. «А очень просто. Этот горшок достался мне от моей бабушки, а этот кнут оставил мне мой дедушка. Если в мой горшок положить овощи, мясо, коренья, налить воды и насыпать соли, он сам сварит суп без огня. Только нужно его постигать хорошенько вот этим кнутом, чтобы не ленился». Подбежал король к горшку, приподнял крышку, и в самом деле в горшке дымится добрый, наваристый суп. Тут король и подумал: надо это чудо показать королеве. Она еще такого не видела, это ее позабавит. И принялся король упрашивать Корнакю: отдай мне этот горшок и кнут. Корнакю сначала отнекивался, а потом и говорит: хорошо, ваше величество, забирайте мой кнут и горшок. Только дайте мне за кнут такого коня, который без кнута быстрее всех коней бежит. И дайте мне еще серебра мешок. Король тотчас приказал дать Корнакю самого лучшего коня и мешок серебра, а сам схватил кнут, горшок, вылил из него суп и побежал во дворец к королеве. Вот собрал глупый король всех своих глупых придворных и слуг и отправился с ними к королеве. Поставил король горшок посреди комнаты и сказал: сейчас я вас всех угощу супом из-под кнута. Такого чудища никто не видал. Улыбнулась красавица-королева. Кто же этот суп без огня варит? А король сам налил в горшок воды, бросил туда кусок мяса, овощей, соли, прикрыл горшок крышкой и говорит: «А теперь смотрите!» И принялся глупый король хлестать горшок кнутом. Хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, устал. А горшок как был холодный, так и остался. Смотрит королева на короля, усмехается. Снова принялся король нахлестывать горшок. Хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, устал, весь взмок. А горшок как был, так и остался холодным. Глядя на короля, засмеялась королева. «Да откуда же вы взяли этот горшок и кнут, ваше величество?» «У садовника Корнакю выменил. Я ему за этот кнут дал самого быстрого коня, за горшок серебра мешок». Расхохоталась королева от души. «Вот молодец Корнакю!» А потом и спрашивает: «Может быть, Корнакю какие-нибудь слова приговаривал, и суп у него от этих слов варился? Вспомните, ваше величество». «Правда, — говорит король, — он горшок хлестал и приговаривал: только тот, кто не глуп, без огня сварит суп». Тут уж королева принялась так хохотать, как с детства не смеялась. Вот так Корнакю. Посмеялась и говорит: «Этот Корнакю вас обманул. Скорее прикажите дать мне коня. Я поеду за ним в погоню». «В погоню, в погоню! — закричал глупый король. — Скорей коня королеве!» Выбежала королева из дворца, села на коня и помчалась по той же дороге, по которой давно уже ускакал Корнакюй со своей женой, хохотушкой Жоржеттой. Только красавица-королева за ними не гналась. Просто надоело ей жить среди глупцов, и она вернулась к своему отцу. А глупый король постоял-постоял перед холодным горшком и решил: если в песенке поется «только тот, кто не глуп, без огня сварит суп», значит, я должен его сварить, иначе все подумают, что я глупец. И он снова принялся нахлестывать горшок кнутом. Хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал, хлестал. А когда устал, то передал кнут своему сыну, а тот своему сыну. И так до сих пор все короли королевства Пемперлен варят суп из-под кнута, а горшок все холодный.